Глава 5. По моим ощущениям, проснулась я гораздо позже, чем обычно, но после ночной вылазки тело беспокойно ныло. Жаль, что Южин остался без артефакта. Он бы в два счета привел меня в порядок, а сейчас придется самой разминать застывшие мышцы. «Мам!» Виктория, игравшая рядом, смотрела на меня не по-детски серьезно. Как обычно. Поэтому я поначалу даже не встревожилась. Хура сказала, что она, как будущая королева, должна сделать что-то плохое и просила передать, чтобы ты не сердилась. «Что?» Я тут же села на постели, мгновенно забыв про боль в ногах и спине. Что она задумала? «Я не знаю», — пожала плечами Виктория. «Она мне ничего не сказала. Попросила только передать, чтобы ты не сердилась. Она будущая королева и должна иногда поступать плохо», — повторила она. Я застонала, хватаясь за голову. Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что плохой поступок Хурры как-то связан с Илайей. И как бы ни случилось, что она отправилась в лагерь амазонок. Она может. Моя неугомонная дочь вполне может пойти куда угодно. А ведь мы даже не знаем, какие артефакты есть у Илайи. А вдруг она сможет увидеть Хурру на этой ее изнанке? «Виктория», — улыбнулась я, стараясь не выдать своей тревоги, чтобы не напугать малышку еще больше. «Ты говорила, что вы можете общаться на изнанке». «Да», — кивнула малышка, заползая ко мне на колени и обнимая. «Мама, не бойся!» — вздохнула она в ухо и начала успокаивать меня моими же словами и поглаживая маленькой ладошкой по плечу. «Все будет хорошо. Все прошло. Пройдет и это. До свадьбы заживет. Все будет хорошо». Это было так забавно, что, несмотря на страх за Хурру, я не смогла сдержать улыбки. Обняла дочь и прошептала. «Да, милая, все будет хорошо. А ты прямо сейчас скажи Хуре, чтобы она немедленно возвращалась домой. Иначе ее ждет целая седмица домашнего ареста». «Хорошо». Виктория на мгновение застыла в моих руках, зажмурилась и зашептала. «Хура говорит, что она пока не может. Амазонки собрали суд. Олли обвиняет Илайю в предательстве лунных сестер. Половина воительниц на ее стороне и хотят вернуться в поселение. Хура чуть-чуть подождет, чтобы узнать, чем все закончится. Мам, а что такое предательство?» Моя младшая открыла глаза и уставилась на меня своими глазищами. Я на мгновение задумалась. Это очень плохой поступок. Когда ты обманываешь тех, кто тебе доверяет, и делаешь что-то такое, от чего твоим друзьям будет очень плохо. Как рожка? Я вздохнула. Этого вопроса я хотела бы избежать, но раз уж так вышло... Не совсем, милая. Рожка просто глупый мальчишка. Тот, кто предает, обычно все понимает. Он обманывает и совершает плохие поступки, осознавая, что это причинит боль тем, кого он любит. Виктория на мгновение задумалась. «Получается, Хура нас предала? Она же знала, что ты все равно будешь сердиться и переживать». «Но она нас не обманывала», — улыбнулась я. «А сейчас передай Хуре, если она не вернется домой немедленно, то ее ждет 2 седмицы домашнего ареста». Виктория кивнула и снова прикрыла глаза. «Мам, Хура говорит, что амазонки кричат на Илайю. Они хотят вернуться в поселение и сами спросить тебя о каких-то контарках, чтобы проверить, не обманула ли их Илайя. Мам, а что такое контарки?» «Контракты», — поправила я. «Это договоры, но об этом позже, милая. Сейчас скажи Хуре, чтобы...» «Мам, а Илайя хочет предать своих сестер, да?» — перебила меня дочь. И теперь ждала ответа с любопытством, глядя на меня. «Да, Виктория, но, маленькая моя, я отвечу на все твои вопросы чуть позже. Сейчас нужно, чтобы Хура немедленно вернулась домой. Так ей и скажи». Моя малышка кивнула и снова ушла в себя. «Хура говорит, что Илайя приказала связать Олли. 2 амазонки схватили Олли. Она пытается вырваться, но у нее не получается. Остальные амазонки достали свое оружие. Хура говорит, что сейчас будет бой и, кажется, не тренировочный. Она еще никогда такое не видела и просит разрешения остаться и посмотреть. У меня по спине побежали мурашки. Значит, все вышло из-под контроля, и маленькой девочке там точно не место. «Пусть Хура немедленно возвращается», — вырвалось у меня. Я не хотела показывать свой страх Виктории, чтобы не напугать ее, но не смогла сдержаться. Там сейчас очень опасно. И пусть в этот раз я не грозила страшными карами, но, вероятно, Виктории как-то удалось донести мою тревогу, а может быть, Хура и сама поняла, что ей лучше всего быть подальше от схватки. «Она идет, мам!» — тут же отозвалась дочь. «Хура возвращается!» Я прикрыла глаза, чувствуя облегчение. Мне понадобилась пара свечей, чтобы вернуться из ночной вылазки. У Хуры на этот путь ушло не больше десятой доли. Виктория только-только сползла с моих колен и начала играть с куклами. В придачу к сшитой под покровом ночи Олесе я смастерила ей и куклу мальчика, которую моя дочь называла папой. Первое время мне было жутко, я все ждала каких-нибудь страшных и мистических событий, но ничего такого не происходило. Виктория играла с куклами точно так же, как и все девочки, и постепенно я успокоилась. Возможно, я зря накрутила себе всякую жуть, а имена и уверенность моей дочери, что эти куклы как-то связаны с умершими, всего лишь результат слишком богатого воображения у ребенка. «Мама!» — Хура появилась с криком и сходу кинулась мне на шею. «Мама!» Я обняла ее и только тогда поняла, что Хура плачет взахлеб. Такое я вообще видела всего несколько раз за всю ее жизнь. «Хура, доченька, что случилось?» Я прижала к себе дочь, которая тряслась всем телом, не в силах справиться с эмоциями. Я ничего не понимала. Что же могло так сильно напугать бесстрашную наследницу древней богини Аддии? Неужели амазонки на самом деле устроили самую настоящую битву? «Мама!» — Хура, кривя рот в плаче, зашептала горячо и не совсем разборчиво. «Илайя убила Олли! Она не стала ни с кем сражаться! Две амазонки держали Олли, а Илайя подошла и раз — убила ее ножом! Это же нечестно, мама! Неправильно! Они же сестры! Лунные! Если бы в бою, а вот так! Так же нельзя!» Что можно было ответить на такие обвинения? Я вздохнула и крепче прижала Хуру к себе. Моя маленькая, храбрая воительница еще никогда по-настоящему не сталкивалась с предательством. Ей многое довелось увидеть и пережить во время битвы с крысами. Но одно дело, когда все ясно и однозначно. Вот друг, вот враг. Убей врага, защити друзей. И совсем другое, когда те, кого ты считала друзьями, обращают оружие против друга или вообще убивают вот так, из-под тишка. «Не плачь, милая», — шептала я, поглаживая дочь по спине. «Илайя поступила очень плохо, ты права. Она нехороший человек. Не плачь. Боги на нашей стороне, и все обязательно закончится хорошо. И никакие артефакты ей не помогут», — произнесла я с тяжелым вздохом. «Скорее для себя, чем для Хуры». «Не помогут», — всхлипнула моя дочь. Она зашевелилась в моих руках и, сунув руку за пазуху, вытащила оттуда целую горсть знакомых амулетов, знакомых по сути, но не по форме. Все эти артефакты я видела впервые. «Вот!» — Хура судорожно вздохнула. «Я пошла за ними. Вчера я не успела рассказать тебе, что у Илайи много даров, и сегодня пошла к ней, чтобы все забрать. Только тут нет дара Южина. Илайя носит его с собой и еще несколько других. Если бы не...» Хура запнулась, из ее глаз снова хлынули слезы, красноречиво говоря, что именно остановило маленькую наследницу богини воровки. «Я бы забрала и их, но...» Она разжала руку, роняя ворох амулетов на постель и снова прижимаясь ко мне, тихо заплакала. «Мне стало страшно, мам!» А я не знала, что ответить. С одной стороны, стоило бы поругать дочь и объяснить, что такие приключения слишком опасны. Ей не стоило так рисковать жизнью ради горсти артефактов. Но с другой стороны, я смотрела на ворох амулетов, олицетворяющих дары древних богов, и не могла не улыбаться. Пусть Илайя выиграла и во второй битве. Я нисколько не сомневалась. После смерти Олли ни одна амазонка не пойдет против своей предводительницы. Такая казнь считалась позором среди лунных сестер. и никто из них больше не захочет лишиться права на последний бой, во время которого приговоренная к смерти женщина имеет возможность умереть достойно, как воин, а не как рабыня, которой можно просто перерезать горло, словно она не человек, а овца. Но украденные амулеты сводили на нет все победы Илайи. Теперь ей придется уступить. А у меня появилась отличная основа для начала переговоров. «Хура, ты очень помогла мне», — не стала скрывать я правду от дочери. «Но, пожалуйста, больше так не рискуй. Илайя одержима местью, и она будет только рада, если ты попадешь в ее руки». «Она не сможет поймать меня», — всхлипнула Хура. «Я же буду наизнанке, и Илайя глупая». Я вздохнула. «Не об этом я хотела бы разговаривать со своей маленькой дочкой». «Знаешь, милая, если я что-то и поняла в своей жизни, так это то, что никогда нельзя недооценивать противника. И если ты будешь считать, что твой враг беспомощен и глуп, то ты проиграешь войну». «Но, мама, это же правда! Илайя глупая! Иначе она не стала бы ссориться с тобой!» В голосе Хуры слышалось отчаяние. «Она пришла бы к тебе и попросила бы выкупить своих братьев!» «Мама права!» Виктория, которая, казалось, была увлечена игрой и даже не слушала наши разговоры, подняла голову и взглянула на Хуру. «Илайя не глупая!» «Глупая!» Спорить с младшей сестрой совсем не то же самое, что с мамой. И Хура уперлась, как баран. «Если бы была умная, не стала бы ссориться с нами. Сразу же понятно, что мы помогли бы ей. Она стала бы жить в Златограде с братьями. Она командовала бы амазонками, а они играли бы с нами. Тем более, они ведь и наши братья, да, мам?» «Да», — кивнула я, тяжело вздохнула. «Дети иногда гораздо умнее взрослых. Я зациклилась на Илайе и ее месте, что совсем забыла о том, что мои племянники, грилорские принцы, находятся в рабстве у женщин королевства Кларин. А ведь когда я отправляла их в ссылку, я совсем не предполагала такой исход. Я думала, они не останутся пленниками. Они ваши братья, Хура. И думаю, ты права. Я должна написать королеве Вайдиле и забрать мальчишек. Они не должны быть рабами». «Рабство – это плохо», – заметила Виктория, как будто бы между прочим. Хура кивнула. С этим она была целиком и полностью согласна. Она прекрасно понимала, что будет, если она или я попадем на территорию аддийского султаната. «Девочки, я решила закончить тяжелый разговор. А кто хочет посмотреть на маленького абригорианского принца? Вы ведь помните, что вчера у вашей сестры родился малыш?» «Я!» Хура сразу же забыла обо всем, спрыгнула с моих коленей и рванула к двери. «Я хочу, мам!» Повернулась она ко мне. «А можно? Я подержу его на руках. Можно же, да? Я же держала маленькую Тати, да? И не уронила». Я улыбнулась. «Дети всегда остаются детьми, даже если они могут сделать то, что под силу не каждому взрослому. Думаю, они не будут против». «А мне можно?» Виктория смотрела на меня умоляюще. «Я тоже хочу. Катрила тоже давала мне подержать Тати. Она мне помогала, чтобы я не уронила». Собрались мы очень быстро. Девочки просто умирали от нетерпения. А Хура несколько раз исчезала, пока мы с Викторией одевались и причесывались. И, судя по довольной мордашке, она уже успела смотаться к сестре и полюбоваться на малыша. Перед тем, как уйти, я сунула украденные амулеты в шкаф, закопав их поглубже среди зимних вещей. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. От моей комнаты до спальни они... было всего несколько шагов, но если Виктория шла молча, прижимая к себе куклу Олесу и куклу Папу, с которыми она никогда не расставалась, то Хура по обыкновению подпрыгивала от нетерпения, дергая меня за руку и тараторила, не переставая. «Мам, а я тоже, когда родилась, была маленькая. Виктория была, я помню. А он уже понимает, что он принц. Мам, а он знает, что я его тетя. А когда он станет императором, он все равно будет моим племянником. А он будет меня любить. А он тоже, как они, будет видеть будущее». Вопросы сыпались из Хуры, как горох из дырявого мешка. Я не успевала на них отвечать, но мою дочь, казалось, ответы интересовали гораздо меньше, чем сами вопросы. К счастью, до спальни они мы дошли быстрее, чем любознательность Хуры смогла бы утомить. Все же в маленьком доме есть свои преимущества. «Входите!» — отозвалась Анни, когда мы постучали. «Мама!» — улыбнулась она, увидев всю нашу компанию. «Как вас много!» — и рассмеялась радостно. «Как могут только матери!» В ее глазах сиял необыкновенный мягкий свет. Она держала на руках завернутого в пеленки младенца, который громко чмокал, присосавшись к груди, и смотрела на крошечное личико с таким выражением, что у меня защемило в сердце, а в горле встал ком. Я тайком смахнула слезу, выступившую в уголке глаз. Сейчас, когда я смотрела на мою дочь с ее сыном и моим внуком, все проблемы, все заботы казались такими мелкими. Почему люди не понимают, что самое главное – это не власть, не золото, а вот это? То неуловимое абсолютное счастье, когда смотришь на своего ребенка, и не только своего. «Он такой красивый, мам!» – прошептала Анни, посмотрев на меня. Она и сама в этот момент была прекраснее всех на свете. «В маму!» – улыбнулась я, осторожно подсаживаясь на край постели. Хура и Виктория уже забрались на кровать с ногами и теперь, стоя на коленках рядом с Анни, смотрели на малыша, вытаращив глаза от удивления. Когда я шла к Анни, то хотела спросить, что она видит в нашем будущем и будущем Илаи. Возможно, стихийная магия пустоши не станет мешать, и мы сможем узнать, какой следующий шаг может сделать Илайя. Но сейчас мне меньше всего хотелось портить эти мгновения разговорами о проблемах. «Он такой большой!» — громким шепотом поделилась своими наблюдениями Хура и опять засыпала нас вопросами. «Ани, а как он помещался у тебя в животе? И как Южин вытащил его оттуда?» «Я думала, дети рождаются через пупок, но Артур оттуда никак бы не прошел». Она, наморщив лоб, смотрела на ребенка. «Тати было намного меньше. Ани, Южин разрезал тебе живот? А покажешь рану? Или он уже все заживил?» Ее болтовня отвлекла даже младенца. Маленький Артур выпустил изо рта сосок, на котором тут же повисла капелька молока, и с удивлением взглянул на тетушку. Он не заплакал. Просто смотрел на Хуру и молчал. «Мам!» — ахнула она. «Он так смотрит на меня! Он думает, что я много болтаю, да?» Мы с Анни переглянулись и рассмеялись. Артур же, тяжело вздохнув, вернулся к еде, крепко присосавшись к груди своей мамы. «Мама!» — Виктория подобралась ко мне, залезла на колени и, обняв за шею, прошептала на ухо. «Алеса говорит, что Илайя с двумя амазонками идет сюда. А папа просит передать, что Илайя задумала что-то нехорошее, но он за ней присмотрит и постарается защитить тебя». Против воли по спине ужом скользнул холод и замер, свернувшись кольцом где-то в копчике.